Сейчас война, и если пуны догадаются, кто у меня на борту, они не посмотрят, что я мирный эллин. Мое место там. Келон свистнул и показал на Рею. Но ты ведь сам выбрал профессию, связанную с риском. А коли так, тебе нечего упрекать сенаторов, что они поручили тебе рискованное дело. Если благополучно доставишь меня в Рим, получишь 200 золотых. — А куда они мне, золотые? — воскликнул Келон. — Для уплаты хорону хватит и медного асса. А наследников, благодарение богам, у меня нет. Вот что. Если меня вздернут на Рею, а тебе удастся возвратиться в Рим, купи на деньги, которые мне обещаны, столько вина, сколько могут выпить все моряки Капрей. Обещаешь? Капрей, теперь Капри, остров в Куманском, ныне Неаполитанском, заливе. «Обещаю», — ответил Сципион, — «но только в том случае, если мне удастся доставить послание сената Сифаксу». Промелькнул островок в устье небольшой речки. Это Астура, место отдыха римской знати. Отсюда уже различим залитый солнцем мыс Церцеи, а за ним мыс Мизен. С Мизена берег, подобно жемчужной нити, сверкал пятнами городов и вилл. Они то сливались в сплошную линию, то расходились, разделяясь зеленью оливковых рощ. В глубине Куманского залива виднелась вершина Везувия, курчавившаяся виноградниками. А правее — флегрейские поля, за которые, как говорят, сражались боги и гиганты. Люди следовали примеру богов. Каких только завоевателей не видели эти берега, эти горы, окружившие компанию каменным амфитеатром. Этруски, греки, самниты, римляне, а теперь пуны. Перед отъездом из Рима Публий слышал, что в компанию долиной Вольтурна движется Ганнибал. Может быть, он сейчас уже в Капуе, а Фабий опять отступает? Неужели он отдаст пунам и этот очаровательный край? Корабль вошел в сверкающие серые воды пролива, отделяющего Солернский полуостров от Капреи, родины Келона. Какими словами грек не описывал красоты своего родного острова, но все меркло перед живыми красками, перед очарованием зеленых и каменистых холмов. Южнее Солерна берег стал выше и перешел в темные закругленные холмы. Это была суровая Лукания. Здесь уже следовало опасаться встречи с кораблями пунов. Триера шла по ночам. Днем она стояла на якоре в укромных бухтах Бруттия, у западного берега Сицилии. Сципион любовался красавицей Этной, вскинувшей свою гордую седую голову над зелеными полями Сицилии. Наверное, с вершины Этны виден Карфаген. Но никому, кроме мудреца Эмпедокла, не удалось взобраться на Этну. Как говорят, на другой день Этна выплюнула его сандалию. У Эгазы, одного из Эгадских островов, Триеру настиг сторожевой корабль пунов. Келон приказал спустить паруса. — Что везешь? — крикнул пун в красном плаще, когда корабли сцепились бортами. Сципион обратил внимание на полное лицо и оттопыренные уши пуна. — Мир тебе, добрый человек, — отвечал Келон. — Приятно встретиться в море. Бывало, несколько дней не встретишь ни одного паруса. А с этими варварами, — он показал на Сципиона и стоявших с ним рядом матросов, — разве поговоришь? — Не мели языком, — остановил карфагенин этот поток речи. — Скажи толком, откуда, куда плывешь и что у тебя в трюме? — Клянусь Гераклом, — продолжал хитрый грек, — с тех пор, как Ганнибал и его воины спустились с Альп, подобно богам, В нашем Неаполе можно жить. Римляне налогов не берут. Солдат на постой нет. У меня виноградники под Везувием. В вине хоть купайся. Вот и везу в Карфаген сотню амфор на продажу.